Переступив ногами, Маруся неуклюже приткнулась рядом с ним. Ладонь быстро согревалась в его длинных сухих пальцах. Маруся понятия не имела, что нужно чувствовать, когда мужчина держит ее руку. Восторг, смятение, предвкушение. Она ничего не чувствовала, кроме неловкости. И ладонь у нее потная. Ему неприятно, наверное. Подумав об этом, она осторожно вытянула руку. Потапов ничего не заметил или сделал вид, что не заметил. «Маня», — сказал он, и неизвестно почему поморщился, — «я не хочу никаких душеспасительных бесед и разговоров на тему, зачем тебе это нужно или что потом. В меру своих сил я пытаюсь тебя защитить. На этом пока и остановимся. Не надо меня подгонять и провоцировать». «Я и не думала тебя подгонять», — промямлила Маруся. «Господи Боже, о чем он? Куда она его подгоняет? На что она его провоцирует? Будем жить, как в пионерском лагере. Девочки налево, мальчики направо. И честное слово», — тут он улыбнулся, — «мне совершенно безразлично, чистая у тебя голова или нет». Он хотел ее утешить, но она, наоборот, напряглась и даже будто отстранилась. «Почему, черт побери?» «Кто сказал, что мужчины и женщины произошли от одной и той же обезьяны? Обезьяна, от которой произошли женщины, уж точно была откуда-нибудь с Плутона. Мужики, ясное дело, начались от простых земных парней-орангутангов». «Встретить бы этого недоумка Дарвина», — подумал Потапов, — «с неожиданной злобой. Дать бы ему по шее. Все беды от него». Он заставил Homo sapiens поверить в то, что человеческая особь — всего лишь часть биологии, доступная, понятная, раскладываемая на составляющие. Какие там составляющие? Как понять, что именно он только что сказал не так? «Мань, ложись на свой улучшенный диван», — приказал Потапов, решив, что ни до чего хорошего все равно не додумается. «А я пойду почитаю. У меня полно работы на вечер». И тут в дверь снова позвонили. Они вздрогнули, как школьники, застуканные в подъезде рано вернувшейся мамашей. «Что такое?» — прошептала Маруся, заливаясь нездоровой зеленью. «Может, это твои родственники вернулись?» «Вряд ли», — сказал Потапов и пошел в прихожую. На этот раз голос был один, мужской, совсем незнакомый. «Может, приехал этот, как его называл Потапов, инспектор Дрейтон?» «Вот так». «Проходи», — сказал Потапов у самой двери. И в комнату, неловко озираясь, вошел Вовка Сидорин. «Привет, Мань», — поздоровался он, увидев на диване Марусю. «Я не знал, что Митька у тебя». Капитан Никоненко открыл дверь своей машины, намереваясь выйти наружу. Как раз в тот момент, когда доктор Сидорин, сверяя по бумажке адрес, подошел к подъезду. Капитан засек его только в последний момент. «Вот тебе раз», — подумал Никоненко, словами участкового уполномоченного Анискина. «Тебе-то чего здесь надо?» Что бы ни было надо доктору Сидорину в доме потерпевшей Сурковой, допускать свидания наедине было нельзя. Если бы капитан был готов к такому повороту событий, может, никакое дальнейшее расследование и не понадобилось бы. Если милый доктор пришел доделывать свое дело, уже дважды не доведенное до конца, капитан взял бы его с поличным, и дело с концом. Однако подготовительные мероприятия проведены не были, и у Никоненко оставалась только одна возможность зайти в квартиру вместе с ним. «Посмотрим, понюхаем, понаблюдаем». Он отставал от Сидорина только на один пролет, не спеша себя обнаруживать. Сидорин позвонил, дверь открылась, и капитан услышал голос Потапова Дмитрия Юрьевича, сказавший: «Привет, Вовка». «Потапов? Он и вправду живет у Сурковой?» Была некоторая пауза. Очевидно, Сидорин к встрече с Потаповым готов не был. Потом Сидорин пробормотал что-то маловразумительное, и дверь захлопнулась. Капитан не знал, что делать. Он грыз ноготь, чувствуя локтем пистолет. Посидеть в машине, ожидая продолжения. Или к концу ожидания он получит два трупа, федерального министра и его подружки-одноклассницы. Брать квартиру штурмом, так и не дав Потапову возможности выяснить, зачем пришел Сидорин. Если министру удастся это выяснить, Никоненко все узнает, он был совершенно уверен. Недаром министр Потапов с самого начала показался ему непохожим на всех остальных министров. Позвонить шефу? Сказать, что в квартиру Сурковой только что пришел Сидорин, и он, капитан Никоненко, совершенно растерялся? Черт побери. Он выскочил из подъезда и побежал вдоль дома, считая окна. Свет в квартире горел, но что-то происходит внутри, видно не было. Шторы были плотные, и никакие тени по ним не бродили. Вечерний мартовский двор был оживлен и шумен, поэтому никаких звуков капитан тоже не слышал. Постояв под окном, он ринулся обратно в подъезд, взбежал наверх и, сдерживая дыхание, сунул ухо в дверь квартиры. Из этой позиции тоже ничего не было слышно. Зачем пришел Сидорин? По его словам, он никогда не дружил с Сурковой. Она была никакая. Тамара и та была интереснее, так он сказал. Что ему может понадобиться от нее 15 лет спустя, если он не собирается ее убивать? А если собирается, значит, ему придется убить и Потапова, который случайно оказался у него на пути. Никоненко посмотрел на часы. Прошло 12 минут. По лестнице кто-то шел, тяжело ступая, и нужно было срочно отлеплять ухо от дверной щели. Как раз в эту секунду за дверью произошло какое-то движение. Капитан отпрыгнул в сторону, в жидкую темноту лестницы, над которой болталась на шнуре разбитая лампочка. Дверь открылась. Никоненко сдержанно дышал на лестнице. «Только не завтра». «До завтра я не успею», — сказал голос Потапова. «Спасибо, Мить», — проговорил Сидорин растерянно. В лестничном пролете Никоненко видел его светлую куртку. «А Мане, если что-нибудь понадобится в смысле консультации, я готов. Всегда». «Да», — согласился Потапов. «Даже невидимый, он излучал энергию и уверенность в себе, как радиоактивный элемент, рентгеновские лучи». «И как это у него получалось?» Кажется, Сидорин тоже попал под это излучение, потому что вдруг приободрился и сказал довольно громко: «Спасибо тебе». «Пока не за что», — ответил Потапов, и дверь снова противно проскрипела, закрываясь. Суркову Никоненко не слышал. Следом за Сидориным он спустился во двор и проводил его до соседнего переулка, в котором был вход в метро. Светлая куртка нырнула в разъявленную пасть перехода, и Никоненко остановился. Нужно вернуться и поговорить с Потаповым и Сурковой. Зачем приходил Сидорин? Какой он мог выдумать предлог? Зачем он благодарил Потапова и за что? О чем его просил? Он не мог знать, что застанет там Потапову, поскольку ни с ним, ни с Сурковой никогда не общался и тем более не дружил. Или не спешить. Дождаться, когда министр сам позвонит ему и расскажет. Он свернул по растаявшей тропинке к дому Сурковой. Было так тепло, что даже в 10:30 вода продолжала бодро капать с крыши. Тяжелые капли время от времени падали капитану за шиворот и на макушку. Они с Бураном очень любили весну. Буран ошалело гавкал на грачей и пил воду из всех снеговых луж, которые только попадались ему на пути. Хотя в другое время года никогда этого не делал, брезговал. Шерсть сваливалась в грязный, сырой, желтый валенок, и Буран становился похож на приблудную корову-недомерка. Игорь по весне непременно втюхивался в какой-нибудь более или менее бессмысленный роман, обретал внутреннюю свободу и небывалый размах мысли. К лету постепенно сходившая на нет. Нога съехала с дорожки и по щиколотку увязла в ледяной каше. Ботинок промок моментально и безнадежно.